мой благородный господин, и полководцев я встречал немало. Верно, верно, пароль Антоний. Ну что ж, Антоний на свой лад неплохой полководец. Когда пьет и поблизости нет хорошенькой женщины, я воевал с Антонием, и против него тоже воевал, так что знаю все его достоинства и слабости. Сейчас ему ни до кого и ни до чего. Вот так-то, друг. Беседуя со мной, страж вышагивал взад вперед. Но сейчас он отступил вправо, пропуская меня. «Прощай, Гармахис, иди немедли», — быстро шепнул Брен, шагнув ко мне. «Тебе надо спешить». Вспоминай иногда Бренна, который поставил на кон свою жизнь, чтобы спасти твою. Прощай, друг. Жаль, что мы не уплыли с тобой на север. И, отвернувшись, он запел себе под нос какую-то песню. Прощай, Брен, мой верный и благородный друг. Шепнул я ему и тут же исчез. Потом я много раз слышал рассказы о том, какую услугу оказал мне Брен, когда утром начался шум и суета, ибо убийцы не могли меня найти, хотя искали повсюду. Так вот, Брен поклялся, что через час после полуночи, когда он охранял ворота один, он увидел, как я появился на крыше, встал на парапет, раскинул плащ, который превратился в крылья, и медленно улетел на них в небо. А на него от изумления напал столбняк. Эта история обошла весь двор, и все ей поверили, ибо моя слава чародея была велика. Всех охватило волнение, ибо люди не понимали, что предвещает это знамение. Сказка эта долетела до Египта и обелила меня в глазах тех, кого я предал, ибо самые невежественные среди них уверовали, что я действовал не по своей собственной воле, а повинуясь воле великих богов, которые забрали меня живым на небо. До сих пор народ наш говорит, Египет станет свободным, когда к нам вернется Гармахис. Но, увы, Гармахис не вернется. Одна лишь Клеопатра, хоть и сильно испугалась, выдумки Брена не поверила, и послала судно с вооруженными солдатами на поиски сирийского купца. Однако солдаты не нашли его, о чем я поведаю ниже. Когда я подошел к галере, о которой мне говорила Хармиана, она уже готовилась отплыть. Я отдал письмо кормчему, он его внимательно прочел, с любопытством оглядел меня, однако ничего не сказал. Я поднялся на борт, и мы быстро поплыли вниз по течению. Добрались до устья Кидна, и никто нас не остановил, хотя нам встретилось довольно много судов. И вот мы в открытом море. Нас несет сильный попутный ветер, который во второй половине дня разыгрался в шторм. Моряки испугались, хотели повернуть обратно и плыть к устью Кидна. Но в столь бурном море галера им не повиновалась. Шторм бушевал всю ночь. Ветер сорвал мачту. Могучие волны швыряли наше судно точно щепку. Но я сидел, закутавшись в свой плащ, и ничего не замечал. В конце концов, моряки, увидев, что я не чувствую никакого страха, стали кричать «Он колдун! Он злой колдун!» и хотели выбросить меня за борт, но кормчий воспротивился. К утру ветер начал утихать, но еще до полудня снова рассвирепел. В четвертом часу пополудни впереди показался остров Кипр. Та его скалистая гряда Динарет, где есть гора Олимп, и нас понесло туда. Когда матросы увидели грозные скалы, о которые разбивались взбешенные волны, Они снова испугались и стали вопить от ужаса.